его смерть и его молодость. Николай Гоголь, самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия, умер в Москве в четверг около 8 часов утра 4 марта 1852 года. Он не дожил до 43 лет. Однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей, того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки, которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола, вызвало острейшую анемию мозга, вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом. А лечение, которому его подвергли, мощные слабительные кровопускания, ускорило смертельный исход. Организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным, несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег, пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за 15 до этого медики лечили Пушкина, раненого в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась. Ученые-мужи, толпящиеся вокруг мнимого больного со своей кухонной латынью и гигантскими клестирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя. Хоть он молил только об одном, чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну. Там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело, можно было через живот прощупать позвоночник, тащили в глубокую деревянную бадью. Он дрожал, лежа голый в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок. Они свисали у него с носа и попадали в рот. «Снимите! Поднимите!» – стонал он, судорожно силясь их смахнуть. Так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера. Его детство ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями, корью, скарлатиной и детской графоманией. Слабое дитя, дрожащий мышонок. Окончив гимназию в Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место. Приезд в столицу был омрачен сильной простудой, которая усугубилась тем, что Гоголь отморозил нос, и тот потерял всякую чувствительность. 350 рублей были сразу же истрачены на новую одежду. Во всяком случае, такую сумму он указывает в одном из почтительных писем матери. Однако, если верить легенде, которыми в более поздние годы Гоголь любил украшать свое прошлое, первое, что он сделал, приехав в столицу, был визит к Пушкину, которым он бурно восхищался, не будучи знаком с великим поэтом. Великий поэт еще не вставал с постели и никого не принимал. «Бог ты мой!» — воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. «Верно, всю ночь работал?» «Ну уж и работал!» — фыркнул лакей Пушкина. «Небось, в карты играл!» За этим последовали не слишком настойчивые поиски службы, сопровождаемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм. Одна из них длинная и туманная звалась «Ганс Кюхельгартен». В другой описывалась Италия. «Италия – роскошная страна. По ней душа и стонет, и тоскует. Она вся рай, вся радости полна, и в ней любовь роскошная веснует». Стихи явно принадлежали перу еще веснующего поэта. Однако кое-где попадались прекрасные строчки, такие, например, как «И путник зреть великое творение, сам пламенный из снежных стран спешит». Или «Луна глядит на мир, задумалась и слышит, как под веслом проговорит волна». В поэме «Ганс Кюхельгартен» рассказывается о несколько байроническом немецком студенте. Она полна причудливых образов, навеянных прилежным чтением кладбищенских немецких повестей. «Подымается протяжно в белом саване мертвец, кости пыльные он важно отирает, молодец». Эти неуместные восклицания объясняются тем, что природная украинская жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой романтикой. Больше ничего о поэме не скажешь, не считая этого обаятельного покойника. Она полнейшая, беспросветная неудача. Написанная в 1827 году, поэма была опубликована в 1829. Гоголь, которого многие современники обвиняли в том, что он любит напускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправдан. Он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима Алов, ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым последовала короткая, но убийственная отповедь в московском телеграфе. Гоголь со своим верным слугой кинулись в книжные лавки, скупили все экземпляры Ганса и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась лет 20 спустя. Ауто-да-фе, причем в обоих случаях ему помогал покорный и ничего не разумеющий крепостной. Что восхищало его в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что? То, что прохожие сами с собой разговаривают и непременно жестикулируют на ходу. Читателям, которые любят такого рода сопоставления, интересно заметить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бормочущие прохожие отозвались в образе Акакия Акакевича из «Шинели». Подобные параллели довольно поверхностны и, пожалуй, неверны. Внешние впечатления не создают хороших писателей. Хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали. Петербургские вывески конца 20-х годов были нарисованы и многократно воспроизведены самим Гоголем в его письме, чтобы показать матери, а может и собственному воображению, символический образ столицы в противовес провинциальным городам, которые мать знала, и где вывески были ничуть не менее выразительными. Те же синие сапоги, крест-накрест положенные штуки сукна, золотые крендели и другие еще более изысканные эмблемы, которые описаны Гоголем в начале «Мертвых душ». Символизм Гоголя имел физиологический оттенок, в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже было символом, в данном случае слуховым, которым он хотел передать воспаленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь и больше никто разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные голоса призрачные детища его воображения. Пропущенный сквозь восприятие Гоголя, Петербург приобрел ту странность, которую приписывали ему почти столетия. Он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте. Тут-то и корень его странности и его изначальный порок. Нева, затопляющая город, это уже нечто вроде мифологического возмездия, как описал Пушкин. Болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им принадлежит. Видение их схватки с медным царем свело с ума первого из маленьких людей русской литературы, героя медного всадника. Пушкин чувствовал какой-то изъян в Петербурге, приметил бледно-зеленый отсвет его неба и таинственную мощь медного царя, вздернувшего коня на зябком фоне пустынных проспектов и площадей. Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь. Рассказ, озаглавленный именем проспекта, выявил эту причудливость с такой незабываемой силой, что и стихи Блока, и роман Белого «Петербург», написанные на заре нашего века, кажется, лишь полнее открывают город Гоголя, а не создают какой-то новый его образ. Петербург никогда не был настоящей реальностью, но ведь и сам Гоголь, Гоголь-вампир, Гоголь-чревовещатель, тоже не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все. Надевал правый башмак на левую ногу, посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из Алисы в Зазеркалье. Не мудрено, что Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек во всей России, ибо таков он и есть. Петербург, смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, используемых не по назначению, вещи, тем безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед. Бледно-серые ночи вместо положенных черных и черные дни, например, черный день обтрепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это совсем не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш нос. Это смысловая подмена, характерная для снов. Освещенное окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая и единственная любовь – продажная женщина. Чистота ее – миф, и вся ваша жизнь – миф. Тротуар несся под ним. Кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы. Мост растягивался и ломался на своей арке. Дом стоял крышею вниз. Будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. Невский проспект. Вот они, вывески. 20-летний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования. Безработный молодой человек, дрожащий в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной, с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы, вряд ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее, внезапное решение, которое он принял в начале июля 1829 года, так и не объяснено его биографами. Взяв деньги, присланные матерью совсем для другой цели, он вдруг сбежал за границу. Я могу лишь заметить, что после каждой неудачи в его литературной судьбе, а провал его злосчастной поэмы был им воспринят так же болезненно, как позже критический разнос его бессмертной пьесы, он поспешно покидал город, в котором находился. Лихорадочное бегство было лишь первой стадией той тяжелой мании преследования, которую ученые со склонностью к психиатрии усматривают в его чудовищной тяге к перемене мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его красе. Он пользуется своим даром воображения для путанного и ненужного обмана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и странствиях. Пожалуй, тут уместно хоть коротко сказать о его матери. Хотя, откровенно говоря, меня мутит, когда я читаю литературные биографии, где матери ловко домыслены из писаний своих сыновей, а потом неизменно оказывают влияние на своих замечательных отпрысков. Считалось, что это нелепая, истерическая, суеверная, сверхподозрительная и все же чем-то привлекательная Мария Гоголь внушила сыну боязнь ада, которая терзала его всю жизнь. Но, пожалуй, вернее сказать, что они с сыном просто схожи по темпераменту. И нелепая провинциальная дама, которая раздражала своих друзей утверждением, что паровозы, пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем, а самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого только что прочитанного ею пошленького романчика, кажется нам, читателям Гоголя, просто детищем его воображения. Он так ясно сознавал, какой у нее дурной литературный вкус, и так негодовал на то, что она преувеличивает его творческие возможности, что, став писателем, никогда не посвящал ее в свои литературные замыслы, хотя в прошлом и просил у нее сведений об украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно сквозило холодное презрение к ее умственным способностям, доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду самодовольному полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покорность, во всяком случае, пока был молод, облекая это на редкость сентиментальные и высокопарные выражения. Читать переписку Гоголя – унылое занятие. Но вот это письмо, наверное, исключение. Ему надо было объяснить матери свой внезапный отъезд. И он выбрал для этого повод, который мог прийтись по душе ее романтической натуре. «Маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего, но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну. Теперь, собираясь силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в моей руке. Мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего. Но как ужасно это наказание, безумный! Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, притворил меня в жажду, ненасытимую бездейственную рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чужую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и присмыкаться в столице здешней между сими служащими и сдерживающими жизнь так бесплодно. Присмыкаться, другое дело, там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута – богатый запас опытов и знаний. Но и жить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе. Это убийственно. Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва стающим себя содержать прилично и не иметь силы принести на копейку добра человечеству. Смешны мне очень здешние молодые люди. Они беспрестанно кричат, что они служат совершенно не для чинов и не для того, чтобы выслужиться. Спросите же у них, для чего они служат? Они не будут сами в состоянии сказать. Так для того, чтобы не сидеть дома, не бить баклуши. Еще глупее те, которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместье, где могли бы быть хорошими хозяинами, принести несравненно более пользы, или, если уже дворянину непременно нужно послужить, служили бы в своих провинциях. Так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того, что ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве. Несмотря на это все, я решился в угодность вам больше служить здесь во что бы то ни стало. Но Богу не было это угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи, и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди совершенно неспособные, без всякой протекции легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть. Неявный ли был здесь надо мною промысел Божий? Неявно ли он наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный? Что ж, я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец, какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать. Маменька, дражайшая маменька, я знаю, вы одни истинный друг мне. Но верите ли, и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать. Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкую в молодом человеке. Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее. Нет, не назову ее. Она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом. Но это выражение низко и не кстати для нее. Ангел – существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек и живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу выразить ее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание, в одно мгновение впечатляется в сердце. Глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияние, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда! Правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была. Я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом. Только одного взгляда алкал я. Взглянуть на нее еще раз. Вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее с невыразимой едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. В Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо. Жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя. Если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в свою истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся обо мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого. Но ради Бога не спрашивайте ее имени. Она слишком высока. Высока. Итак, я решился. Но к чему? Как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много. Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше. Я даже легко получил пропуск. Одна остановка была, наконец, за деньгами. Здесь уже было, я совсем отчаялся. Но вдруг получаю следуемый в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов. Узнал, что просрочка длится на 4 месяца после сроку с платой по 5 рублей от 1000 в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный. Но что же было мне делать? Все деньги, следуемые в опекунский, оставил я себе. И теперь могу решительно сказать, больше от вас не потребую. Одни труды мои и собственное прилежание будут награждать меня. Что же касается до того, как вознаградить эту сумму, как внести ее сполна, вы имеете полное право, данное и прилагаемую мною при сём доверенностью, продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить и прочее, и прочее. Во всем оно зависит от вас совершенно. Я хотел было совершить купчую или дарственную запись, но нужно было мне платить за одну бумагу 300 рублей. Впрочем, вы посредством доверенности будете владеть, как законный и полный владелец. Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька. Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня. Я имею дурной характер, испорченный, избалованный нрав. В этом признаюсь я от чистого сердца. Лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности. И если я не могу быть счастлив, нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня. По крайней мере, всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных. Но не ужасайтесь разлуки. Я недалеко поеду. Путь мой теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Германии. известный торговыми своими сношениями всему миру. Расстоянием от Петербурга на 4 дня езды. Я еду на пароходе и по тому времени употреблю еще менее. Письма ваши только 4 днями будут позже доходить ко мне. Покуда это письмо дойдет до вас, я успею написать к вам уже из Любека и известить о своем адресе. А до того, если хотите писать ко мне, можете адресовать в Санкт-Петербург на имя его благородия Николая Яковлевича Прокоповича в дом Иоахима на Большой Мещанской. Что же касается до свидания нашего, то не менее как через 2 или 3 года могу я быть в Васильевке вашей. Не забудьте прислать паспорт Якиму, то есть плакатный билет. Ему нельзя жить здесь без места. Все же адресуюсь на имя Прокоповича. Теперь припадаю к страшным стопам Всевышнего с прошением и мольбою, да сохранит драгоценные и священные для нас годы жизни вашей. Да отвеет от вас все, наносящее вам горечи и неудовольствия, и да исполнит меня силы истинно заслужить ваше материнское благословение. Ваш преданнейший сын, любящий вас более всего, Николай Гоголь Яновский. Я привел письмо, потому что оно напоминает моток шерсти, чьи разноцветные нити будут потом вплетены в последующие высказывания Гоголя. Прежде всего, какой бы ни была его любовная жизнь, ясно, что намеки на возвышенное создание, на языческую богиню, по странной прихоти, созданную христианским богом, образчик витиеватого и бессовестного вымысла. Не говоря уж о том, что ближайшие друзья категорически утверждали, будто ничего, даже отдаленно напоминавшего романтическую драму, молодой Гоголь никогда не переживал. Стиль этой части письма до смешного противоречит его прозаическому целому. Скобка в одном из абзацев подчеркивает ее чужеродную природу. И автора можно заподозрить в том, что он просто переписал кусок из какой-то повестушки, которую сочинял в подражание сладкоречивой беллетристике своего времени. Пассаж относительно бесплодности и даже греховности усилий стать городским чиновником, бумагомаракой вместо того, чтобы возделывать землю, данную самим Богом русским помещикам, предвосхищает идеи, которые Гоголь развил в своих выбранных местах из переписки с друзьями. Призыв к провидению, или, вернее, странная склонность, разделяемая его матерью, объяснять Божьим промыслом любой свой каприз или случайные события, в которых лишь он или она ощущает дух святости, также очень характерны и показывают, какой насыщенной творческой фантазией, а потому метафизически ограниченной, была религиозность Гоголя, и как мало он замечал столь страшившего его дьявола, когда тот подталкивал его руку со строчившим без устали пером. Мы читаем, как, обсудив с позицией провидения порочную действительность русского бюрократизма, он тут же прибегает к этому же провидению, чтобы оно подтвердило его собственную выдумку. Понимая, что отвращение к конторской работе не покажется матери убедительным доводом, и она, как всякая провинциальная дама той поры, уважает коллежского асессора меньше, чем коллежского советника, он выдумал более романтическое объяснение своего бегства и намекнул, Намека этого его мать не поняла, что предмет его страсти – девица высокородная, быть может, даже дочь действительного статского советника. 13 августа 1829 года, одетый в свой лучший синий сюртук с медными пуговицами, он высадился в Любеке и сразу же написал еще одно письмо матери, где привел новое, с иголочки и столь же выдуманное объяснение своего отъезда из Петербурга. «Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен. Теперь, хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке в 18 верстах от Любека». Он, как видно, совершенно забыл о своей прежней романтической выдумке, но, к несчастью, ее не забыла мать. Сопоставив таинственную страсть и столь же таинственную сыпь, почтенная дама сделала поспешный вывод, что сын ее связался с дорогой кокоткой и схватил венерическую болезнь. Получив ее ответ на свои два письма, Гоголь пришел в ужас. Он еще не раз в своей жизни получит неожиданную отповедь, затратив немало усилий, фантазии и красноречия, чтобы создать ложное представление у своих адресатов касательно какого-нибудь своего желания или намерения. Его затея не увенчалась успехом, и вместо того, чтобы очередную выдумку признали или хотя бы подвергли критике в ее же пределах и в том же ключе, наградой ему будет гневный окрик и негодование. Чем больше пафоса он вложит, чем торжественнее возьмет тон, чем глубже будут его чувства или, по крайней мере, те чувства, которые он выразит самым набожным и раздражающим слогом, тем сильнее и неожиданнее будет полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания. Его ответ на письмо матери, превратно понявший ту версию, которую он так тщательно изобретал, погубило же вымысел непредвиденное сопоставление двух его половин, ибо ничто не дает в руки дьяволу такого оружия, как удвоение причин для вящей правдоподобности. Уже предвещает то недоумение, которое он испытает через несколько лет, узнав об отношении друзей к его взгляду на обязанности помещиков или его намерению анонимно внести свои литературные гонорары в помощь нуждающимся студентам, вместо того, чтобы платить долги не менее нуждающимся друзьям. Возмущенно опровергнув ложное истолкование своего письма, он излагает матери еще одну версию своего отъезда из Петербурга. Его биографы видят в ней намек на его душевное состояние после неудачи Ганса Кюхельгартена. «Вот вам мое признание. Одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко». Трудно сказать, как он провел те два месяца за границей в Любеке, Травемунде и Гамбурге. Один из биографов даже утверждает, будто он в то лето вовсе не ездил за границу, а оставался в Петербурге. Так же, как несколько лет спустя Гоголь обманывал мать, думавшую, что сын ее все еще в Триесте, хотя он уже вернулся в Москву. В письмах Гоголь как-то странно, будто сон описывает виды Любека. Интересно заметить, что его описание курантов на Любекском соборе, когда настанет 12 часов, большая мраморная фигура вверху бьет в колокол 12 раз. Двери с шумом отворяются вверху, из них выходят стройно один за другим 12 апостолов в обыкновенный человеческий рост, поют и наклоняются каждый, когда проходят мимо изваяния Иисуса Христа. Легло в основу кошмара, который мать его увидела 6 лет спустя. Несчастье, которые, как она воображала, стряслись с Николаем, перемешались у нее в сознании с фигурами на курантах. И, быть может, этот сон, пророчивший страдания сына в годы его религиозной мании, был не так уж лишен смысла. Я люблю следить за странными очертаниями теней, упавших на далекие жизни, и много бы дал, чтобы узнать фамилию и род занятий того безымянного американца, гражданина из американских штатов, как выразился Гоголь, который вместе со швейцарской четой, англичанином и индусом, в угоду матери, превращенным в индийского набоба, обедал в Любекской харчевне, где молодой длинноносый москвитянин в мрачном молчании поглощал свою еду. Нам часто снятся ничего не значащие люди, случайный спутник или какая-нибудь личность, встреченная много лет назад. Можно вообразить, как ушедший на покой бостонский делец рассказывает в 1875 году жене, что ему ночью снилось, будто он с молодым русским или поляком, которого в давние годы встретил в Германии, покупает в антикварной лавке часы или весы. Гоголь также внезапно вернулся в Петербург, как оттуда уехал. В его перелетах с места на место всегда было что-то от летучей мыши. Ведь только тень Гоголя жила подлинной жизнью, жизнью его книг, а в них он был гениальным актером. Стал бы он хорошим актером в прямом смысле этого слова. От ненависти к канцелярской работе он подумывал пойти на сцену, но испугался экзамена или провалился на нем. Это было его последней попыткой уклониться от государственной службы, потому что в конце 1829 года мы находим его на должности чиновника, но в основном его деятельность на этом поприще заключалась в переходе из одного присутственного места в другое. В начале 1830 года он напечатал рассказ, который позднее вошел в первый том его украинских повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». В это же время в «Северных цветах» появились главы из исторического романа, слава богу, так и не оконченного. Журнал редактировал Дельвик, поэт онтологического склада, склонный к классическому холоду гекзаметра. Главы исторического романа подписаны 0-0-0-0. Четверка нулей, как говорят, произошла 4 О в имени Николай Гоголь-Яновский. Выбор пустоты, да еще и умноженный в 4, чтобы скрыть свое «я», очень характерен для Гоголя. В В одном из своих многочисленных посланий к матери он так описывает свой день. «В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до 3 часов. В 15:45 я обедаю, после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в Академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить». Он пишет далее, что ему и приятно, и полезно общение с более-менее знаменитыми художниками. «Я не могу не восхищаться их характером и обращением. Что это за люди? Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки. Какая скромность при величайшем таланте! В классе, который посещаю я 3 раза в неделю, просиживаю 2 часа. В 7 часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, которых у меня таки немало. Верите ли, что одних однокорытников моих изнежено до 25 человек? С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку. В 11 часов вечера гуляние прекращается, и я возвращаюсь домой. Пью чай, если нигде не пил. Иногда прихожу домой 12 или 1 час. И в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет. Все светло и ясно, как днем. Только что нет солнца.